Я мешаю ей половину этого, половину того. Смешиваю травку, алкоголь, так не делал давно. Наливаем дабл-тап спрайты и мы смотрим кино. Только запомни одно, боссы не верят в любовь. Кто здесь босс? Кто здесь босс? Я, кто здесь босс? Кто здесь босс? Что здесь босс? Я, кто здесь босс? Кто здесь босс? Кто здесь босс? Я, кто здесь босс? Кто здесь босс? Кто здесь босс? Я, кто здесь босс? Кто здесь босс? Но на меня нет дела мне. Мысли забиты лишь прибыли. Где бы достать еще чертово времени? Крытое акционерное общество. Мы производим лишь цифровой дух. Ведь я не игрок, но играющий тренер. Ведь не интересно мне быть игроком. Ничего не делал, но я выпотыкляю. Почему твоя подруга мне напоминает дрянь? Чтобы на выделе мы должны в нем сиять. Пока давай наполним этот чертов бокал. Если я не пишу свою долю, то нахуй эти разговоры, бой. В моих карманах всегда есть место для президентов и городов. Она знает, кто здесь босс, и ей не нужно больше ничего знать, понимаешь? Что? Делает вид, что нас не видишь. Мне же похуй абсолютно. Здесь вребой, движемся дальше. Я мешаю ей половину этого, половину того. Смешиваю травку, алкоголь, так не делал давно. Наливаю дабл-тап спрайты и мы смотрим кино. Только запомни одно, боссы не верят в любовь. Здесь босс. Кто здесь босс? Я, кто здесь босс? Кто здесь босс? Что здесь босс? Я, кто здесь босс? Кто здесь босс? Кто здесь босс? Я, кто здесь босс? Кто здесь босс? Кто здесь босс? Я, кто здесь босс? Я, это настоящий босс. Ты, лишь фальшивый хуесос. Мои деньги я кидаю прямо вам в лицо. Тебе в лицо. Для тебя я бейс, но ты зовешь меня лицом. Эй, тупые суки, почему вас только двое? Где твоя подруга, наша ловит так-то трое? Приведи мне 10 шлюх, и я могу удвоить их количество, после с ними мы устроим. Она на коленях, волосы мешают ей. Я не дам ей денег, ведь я молодой еврей. Забираю все, что можно, не отдам тебе. Все, что за моей спиной, я слышу о себе. Я мешаю ей половину этого, половину того. Смешиваю травку, алкоголь, так не делал давно. Наливаем дабл-тап спрайты и мы смотрим кино. Только запомни одно, боссы не верят в любовь. Кто здесь босс? Кто здесь босс? Я, кто здесь босс? Кто здесь босс? Что здесь босс? Я, кто здесь босс? Кто здесь босс? Кто здесь босс? Я, кто здесь босс? Кто здесь босс? Кто здесь босс? Я, что здесь босс?